членов клана сидеть в оплотах. На фоне таких новостей многие захотят навредить нам». «Да, вот это и правда неприятно. И самое интересное, что нельзя просто так взять и убрать новость. Газеты читают почти все. А чтобы люди перестали верить в эту хрень, нужно подать хорошее опровержение с кучей доказательств, а желательно и свидетелей. Вот только как назло и свидетели у меня только дружинники и тот самый продавец в библиотеке». «Ладно, дед, прорвемся». Я покачал головой. «В конце концов, нам не впервой». Москва. Храм всех богов. «Ваше Величество, по какому праву ваши бойцы окружили храм?» Властный старик, глава храма и старший жрец Ворога даже не подумал встать при виде императора. «Вы забыли о наших договоренностях?» «Я?» — Алексей оскалился. «Я ничего не забыл, старик. А вот твои псы, видимо, да, раз решили, что имеют право в моей империи делать то, что им хочется. Вам было приказано забыть про род Распутиных. Но, видимо, вместо того, чтобы заниматься делами веры и возрождением храмовых дружин, на которые вы ежегодно просите у меня приличные деньги, вы решили, что политика куда интереснее, так получается, жрец». Император навис над стариком. «Кто тебе позволил, старый пень, такое проворачивать? Ответь мне, пока еще можешь». «Все во власти богов!» Старик гневно сверкнул глазами. «И если безбожник окончательно потерял разум и решился на преступление, то единственное, что мы можем сделать, это наказать его, дабы остальным неповадно было». «Наказать?» Император резко выкинул руку вперед и схватил старика за горло. «О нет, старик, наказывать здесь буду я, Разумовский!» Голос императора отразился от стен храма и многократно усилился. «Менталистов сюда!» «Против жрецов они не помогут, ваше величество», — спокойно ответил князь. «Сами знаете, у них защита от такого вмешательства, и мы никак не можем ее снять». «Зато есть куча обычных слуг, у которых такой защиты нет», — император злобно усмехнулся. «И я уверен, в их мозгах удастся обнаружить много чего интересного, ведь так, жрец?» «Ты этого не сделаешь!» — сипло произнес жрец. «Иначе ты потеряешь поддержку всех храмов! Боги отвернутся от твоего рода!» «Думаешь, мне не плевать, старик?» — император рассмеялся. «Где были твои боги в польской аномалии? Если бы не парень, которого вы, псы, решили уничтожить, сейчас бы империя была бы в огне, но вы испугались за свою власть, испугались, что народ начнет видеть в других настоящую силу и отвернется от ваших храмов. Вот и вся причина, почему вы это сделали, а не убийство какого-то вшивого жреца». Император внимательно посмотрел на старика и удовлетворенно кивнул. «Да, так и есть. Теперь я это точно вижу». «Может, мы найдем способ договориться, ваше величество?» Жрец и не думал вырываться из рук императора, понимая, чем это может грозить. «Мы все еще можем исправить». «И как ты хочешь это исправить, глупец?» Император немного ослабил хватку. «Говори, да побыстрее!» «Мы можем попросить Распутина поклясться на главном алтаре, что он не убивал жреца». Старик покачал головой. «Если он и правда не виноват, алтарь это покажет. Вы же знаете, как он работает?» «Знаю». Алексей кивнул и усмехнулся. «Ты готов пустить безбожника в свой храм, старик? Настолько сильно ты не хочешь, чтобы я копался в головах твоих слуг?» «Все ради того, чтобы его величество был доволен». Старик проигнорировал вопрос. «Решение за вами, император». «Хорошо, но это должно случиться сегодня же». Император покачал головой и повернулся к Разумовскому. «Пусть твои люди привезут внука князя сюда. У тебя же есть курьерские дирижабли в Екатеринограде». «Так точно, ваше величество». Разумовский попытался скрыть свое недовольство. Князь был бы рад, начни император репрессии против храмовников, вот только Алексей оказался умнее и понял, чем это может грозить, если и правда это сделать. «Ну тогда чего ждешь?» — недовольно спросил император. «Быстрее давай! У меня не так много свободного времени». Екатериноград. 20 минут спустя. «На выход!» Жрец появился стремительно, и, судя по его выражению лица, что-то случилось. «Давай, Распутин, и людей своих бери!» «С удовольствием!» Я улыбнулся. «Что, решили, что меня проще убить, чем держать вот так?» Жрец ничего не ответил, а я подумал о том, что ему повезло, что дед не стал задерживаться в камере, иначе старик мог бы не сдержаться и сломать ему шею, например, случайно. Меня первым делом повели в кабинет старшего, где я забрал свой меч, а дружинники — свои автоматы. А после этого мы вышли на улицу, где я увидел довольное лицо деда. Так-так, а вот теперь я уверен, что что-то случилось, причем что-то хорошее для нас, но не для жрецов. Дальше нас посадили в машину, и через 20 минут мы были в аэродроме, где загрузились в небольшой дирижабль, причем дед тоже пошел с нами, и через несколько минут мы наконец-то смогли поговорить. «Все дело в императоре, внук», — дед усмехнулся. Алексею не понравилось, что храмовники повели себя слишком нагло, и он решил заглянуть к ним в гости. А теперь мы летим в Москву, в храм всех богов, где ты прилюдно дашь клятву о том, что не убивал жреца, после чего перед тобой извинятся, ну и выплатят виру, все как положено». Неожиданно я покачал головой. Не думал, что император решит за нас встать. Все же жрецы — это серьезная публика, могут немало хлопот даже ему устроить. «Могут», — кивнул старик. «Но у Алексея есть свои принципы, и если их нарушают, ему становится плевать. На этот раз жрецы пересекли грань, и теперь им долго придется выслуживаться перед императором, чтобы тот сделал вид, что все забыто. Ладно, лучше отдохни. Клятва на алтаре всех богов — штука неприятная. Тебе понадобятся силы, причем много сил». Я кивнул и, устроившись поудобнее на небольшом диванчике, прикрыл глаза и через несколько минут уже провалился в сон. На самом деле дед даже не представлял, сколько сил мне понадобится, ведь я планировал сделать кое-что еще, помимо самой клятвы. В конце концов, в храм наш род редко когда может попасть, и упускать такую возможность я не собираюсь. Москва. 5 часов спустя. Когда наш дирижабль приземлился, я уже был на ногах. Удалось поспать 4 часа, но, на удивление, я был полон сил и был готов к тому, что будет дальше. Дед успел мне рассказать, как все будет, и пусть меня не сильно радовало, что придется, по сути, обнажить душу перед жрецами, но дело есть дело, зато после такого никто не сможет больше сказать про меня, что я убийца. Не то чтобы мне это сильно важно, но и терпеть пустых обвинений я не привык. «Главное, старайся не думать о лишнем». Дед сел рядом со мной в машине. «Алтарь этот штука такая, что мигом пробьется дальше. Клятва должна быть конкретна насчет убийства, а большего они требовать не могут, не имеют права». «Все будет нормально, дед». Я усмехнулся. «Долго нам ехать?» «Около 30 минут». Старик глянул в окно. «Хорошо, хоть дороги пустые. Вечер». Через 30 минут наш автомобиль остановился на большой площади перед огромным храмом. И, покинув салон, я тут же поймал себя на странном ощущении. «Так, что-то тут не то. Я чувствую что-то знакомое, сильно знакомое. Твою мать, да ладно! Божественная сила!» «Ну что, готов?» Дед глянул на меня ободряюще. «Не бойся. Если что, я буду рядом. Храмовники не посмеют тебя тронуть». «Еще как готов, дед». Я улыбнулся, хотя в голове царил настоящий хаос. «Откуда, мать вашу, тут настоящая божественная сила? Ведь даже в богах я не смог ее почувствовать». Глава 15. Знакомство с цесаревной. Стараясь контролировать свое выражение лица, я зашагал за дедом, и через минуту мы уже стояли у входа в храм. Фамильяры внутри меня тоже напряглись. Как и я, они почувствовали божественную силу. А учитывая, при каких обстоятельствах мы ее чувствовали в последний раз, у них были все причины не очень радоваться этому. «Ваше императорское величество!» Дед сделал несколько шагов вперед и глубоко поклонился мужику в обычной рубашке и темных штанах. «Род Распутиных тут, готов доказать, что невиновен в этом преступлении». «Здравствуй, князь!» Император кивнул, после чего посмотрел на меня. «А это твой внук, как я понимаю, да?» «Так точно, государь!» Дед с улыбкой кивнул. «Мой наследник, будущий глава рода Распутиных и всего клана». «Приятно познакомиться, Константин». Не обращая внимания на окружающих, император подошел и протянул мне руку. «Наслышан о тебе и твоих подвигах». Алексей улыбнулся. «Готов пройти через эту неприятную процедуру, чтобы обелить свое имя?» «Готов, государь». Я уверенно кивнул. «Что нужно делать?» «Ничего сложного». Император покачал головой. «Достаточно коснуться центрального алтаря и громко и четко дать клятву, что ты не убивал того жреца, Если это правда, то с тобой ничего не произойдет. Ну а если нет, увы, боги покарают лжеца». «Тогда я бы хотел как можно быстрее это сделать, Ваше Императорское Величество». Я позволил себе слабую улыбку. Не хотелось бы еще дольше растягивать свою бытность преступника. Император кивнул и махнул в сторону храма, куда мы прошли, игнорируя десятки вооруженных бойцов и нескольких стариков в белых рясах, которые неодобрительно косились на меня и на деда. «Ага. А это, стало быть, жрецы. Только эти персонажи могут вот так, не скрываясь, выражать свою нелюбовь к нашему роду. Аристократы все же стараются контролировать свою мимику». Войдя в огромный зал, судя по всему, единственный тут, мы приблизились к большому белому камню, от которого несло уже знакомой мне силой. Той, что была в богах, когда те вышли на поле боя. М-да. Кажется, я себе сейчас сломаю голову, пытаясь понять, как все это работает. Вот только я уверен, что если мне удастся понять, в чем тут дело, многие вещи встанут на свои места. «Положи руки на алтарь, юноша!» Неприятным голосом проскрипел высокий старик со злым взглядом. «После этого мы ждем от тебя клятву». Подойдя к камню, я положил на него руки и тут же почувствовал, как чужая сила пытается проникнуть в мой источник, а чужая воля хочет взять под контроль мой разум. «Но нет, так мы не играем, ребятки. Я тоже могу ударить в ответ». Пришлось быстро произнести слова клятвы, хотя боль от соприкосновения с алтарем с каждой секундой становилась все сильнее. Но в конце концов я все же сказал нужные слова, после чего смог наконец-то оторвать руки от поверхности камня. «Вот видишь, жрец, парень оказался не виноват». Император глянул на старика недобрым взглядом. «А теперь твоя очередь, старик. Клятвы я не жду, но Виру, будь добр, выплати молодому княжичу. Ну и новость должна также в течение нескольких часов разойтись по империи, причем с твоей визой. Ты все понял, жрец?» «Понял, государь». Недовольно проскрипел старик. «Все будет сделано, обещаю». «Правильно». Император кивнул, после чего повернулся к деду. «А вас, князь, я вместе с внуком приглашаю во дворец. Мне есть о чем с вами поговорить». Дед учтиво кивнул, и через несколько минут мы уже загружались в автомобиле с императорским гербом. И пока дед с императором что-то обсуждали между собой на передних сиденьях, я все никак не мог оторвать взгляд от храма. Находясь рядом с алтарем, я чувствовал, что божественная сила не в самом храме, а приходит откуда-то извне. Вот только я никак не мог понять, откуда. Другой тип энергии хорошо экранировал ее. И для того, чтобы отследить, откуда в храм приходит настоящая божественная сила, мне нужно стать сильнее, намного сильнее. Ну да ничего. Рано или поздно это случится. Но теперь я знаю, что в этом мире что-то не так. Не могут местные боги настолько сильно отличаться от тех, к которым я привык. Да и не может в одном мире быть два вида божественной энергии, а значит, одна сила не имеет никакого отношения к богам. Осталось понять, какая. Храм всех богов. «Ну что, жрец, доволен?» Разумовский присел рядом со старшим жрецом и покачал головой. «А ведь я предупреждал тебя, что не стоит действовать так опрометчиво. Особенно после того, как вы провалились в польской аномалии». «Никто не предполагал, что император решит настолько явно вступиться за безбожников», — сквозь зубы процедил старик. «Мы думали, у нас хватит времени, чтобы превратить род Распутиных в изгоев. Но вы ошиблись», — жестко произнес Разумовский. «И теперь то, о чем мы с тобой договаривались, больше не имеет смысла. Ближайший год вы должны сидеть ниже травы, тише воды, иначе император найдет способ взять все храмы под свой контроль». «И что ты предлагаешь, князь?» Жрец поднял голову и внимательно посмотрел на Павла Андреевича. «Просто оставить все как есть? А если затея императора с армией защитников выгорит? Люди быстро забывают. Если у них появятся новые герои, они больше не будут молиться богам, не будут ходить в наши храмы и жертвовать нам. А боги не любят, когда их планы ломают. Ну да не мне тебе об этом рассказывать, князь, ты и сам все знаешь». «Мы придумаем что-нибудь другое», — Разумовский усмехнулся. «В конце концов, в столице много тех, кому не нравятся Распутины. Осталось лишь найти правильного кандидата». Императорский дворец. Час спустя. «Садитесь», — император кивнул на свободные места. «Итак, с одним вопросом мы разобрались. Теперь нужно решить, что делать дальше». Алексей глянул на меня. Мне рассказывали, Константин, что твой отряд один из лучших в плане выучки. Сможешь распространить это и на другие отряды?» «Пока что нет, государь». Я отрицательно покачал головой. «Мне и одного отряда много, если честно, а 300 курсантов — это 300. Там придется половину времени тратить на то, чтобы они научились хотя бы слушать друг друга. Про то, чтобы работать вместе, я вообще молчу. Сейчас это в принципе невыполнимо. Вот через месяц-другой, когда они выучат самые простые и базовые правила, вот тогда можно будет попробовать». «Я тебя понял». Император задумчиво покачал головой. «А что скажешь насчет идеи закрыть аномалию?» «Я понимаю, что это звучит невозможно, но все же. Есть у тебя какие-нибудь мысли по этому поводу?» «Мысли?» «У меня есть кое-что другое, но пока говорить тебе я не стану. Для начала нужно разобраться с силой. Соваться к ядру аномалии с уровнем мастера я не собираюсь. А ведь попросят, и придется соглашаться. Так что пока о возможности закрывать аномалии я промолчу». «Мысли есть, государь. Нужна сильная команда, которая не просто будет убивать демонов, но и будет обладать обширными знаниями и возможностями. И именно такую команду я и создаю». Я улыбнулся. «Слона лучше кушать маленькими кусочками. Поэтому давайте для начала я сделаю из ребят настоящих защитников, а к этому вопросу мы вернемся через пару месяцев. И, кстати, аномалия, куда нас везут тренироваться, хороша для первого боя, но и только. Нам нужны другие аномалии, где много тварей и где курсанты на самом деле будут тренироваться, а не просто убивать обычных слабеньких демонов». «Другие аномалии, говоришь?» Император покачал головой. «Что ж, я могу дать тебе разрешение посещать другие аномалии, но сам понимаешь, если у тебя появятся потери, это будет проблемой». «А потери будут в любом случае». Я пожал плечами. «Вы же сами знаете, какой процент потерь в рядах защитников. И этот процент можно только уменьшить, но никак не убрать полностью, так не бывает». «А жаль». Император усмехнулся. «Знал бы ты, парень, сколько талантливых бойцов мы теряем каждый год. Иногда мне кажется, что это никогда не закончится, если честно». Я промолчал, хотя мне было что сказать и по этому поводу. Но зачем расстраивать хорошего человека? Рано ему пока знать, что все станет только хуже. И самое смешное, что даже если мы закроем все аномалии на территории Империи, это ни хрена не спасет нас. Потому что демоны прекрасно могут дотопать до нас с территории соседнего государства. А если это будет Легион, то до нас они доберутся очень и очень быстро. Знаем, сталкивались. «Ладно, не будем о плохом». Император хлопнул по столу. «Перейдем к более приятным моментам». Он улыбнулся. «Вера от храма будет достойной, об этом я позабочусь лично. Но у меня есть к тебе одна просьба, Константин, если ты не против, конечно». «Слушаю, государь». Я кивнул. «Все, что будет в моих силах». «Моя дочь решила присоединиться к тебе». Император поморщился. «Виктория девушка своеобразная, немного помешанная на убийстве демонов, поэтому стоило ей узнать, что появился новый перспективный защитник, как она тут же рванула к тебе, захотела посмотреть, на что ты способен. Так вот, просьба, не можешь присмотреть за ней? Понимаю, что это звучит странно, но иногда ее тянет на приключения. А потом мне приходится посылать гвардию, чтобы убрать последствия этих самых приключений». «Хорошо, государь, сделаю все, что в моих силах». Я улыбнулся. «Но думаю, вы все же зря наговариваете на дочь. Если она хоть немного похожа на вас, у нас получится договориться». «Это ты пока с ней не познакомился». Император невесело усмехнулся. «Спасибо за понимание, Константин. А теперь, если ты не против, тебя отвезут обратно в летнюю резиденцию, а мы с твоим дедом продолжим разговор, мы еще не все темы обсудили». «Да, Костя, езжай», — дед кивнул. «Пусть эти выходные получились довольно сумбурные, но ты теперь учитель. Так что давай, не манкируй своими обязанностями». Старик по-доброму улыбнулся. Попрощавшись с обоими, я вышел на улицу, где меня уже ждал автомобиль, и через полтора часа я уже стоял у ворот летней резиденции. Надо сказать, что охрана немало удивилась тому, как я приехал, но тем не менее спокойно пустила меня на территорию, и я направился прямиком к полковнику Рыбину. «О, какие люди!» Рыбин глянул на меня с удивлением. «4 дня же вроде как не прошло, а ты уже тут? Хотя, признаться, после последних новостей я думал, что больше не увижу тебя». «Это вы зря, полковник». Я покачал головой. «Раз я взялся за тренировку отряда, то, будьте уверены, доведу это до конца». «Что ж, до новостей, меня уже оправдали». Я развел руками. Жрецы поняли свою ошибку и быстро ее исправили. Такие вот дела. «Угу», — полковник усмехнулся. «Ладно, это не мое дело. Раз уж ты вернулся, то завтра у твоего отряда усиленная тренировка. Твои люди хоть и неплохо справляются, но им далеко до тебя, так что давай, возвращай курсантов в ритм». «Будет сделано». Я шутливо отдал честь и, покинув кабинет, направился в свою комнату, где, быстро приняв душ, вызвал фамильяров. «А теперь колитесь, хвостатые. Вы почувствовали то же самое, что и я?» Я уставился на две кошачьи морды, и, судя по тому, как нервно они махали хвостами, ответ был положительным. «Да, хозяин. Там была божественная сила», — черный фыркнул. «Мы попытались почувствовать, откуда она идет, и единственное, что получилось, это понять, что источник очень глубоко под землей, а больше ничего. Наших сил не хватит, чтобы добраться до него, это я тебе сразу говорю». «Это я и сам знаю», — я отмахнулся. «Другое дело, что я теперь вообще ничего не понимаю. Что такого может быть под землей, что отклик идет аж до поверхности?» «Какой-нибудь артефакт?» — белый махнул хвостом. «Сами знаете, сильные вещи долгое время не теряют силу, а тут, судя по всему, именно такая сильная вещь». «Возможно». Я покачал головой. «Ладно, пока понятно только одно, что ничего не понятно. Сделаем так, пока к этому храму не суемся, но у вас будет задание проверить местный храм на наличие такой силы. Я постараюсь завтра оказаться максимально близко к нему, а дальше уже ваш черед». «Я не подведу, хозяин». Черный вышел вперед, при этом косясь на белого. «Можешь не сомневаться». «А я и не сомневаюсь, хвостатый». Я погладил фамильяра. «А теперь всем спать. Завтра утром нас ждет новый день, полный интересных задач». Летняя резиденция. Следующее утро. «Юный господин, рад вас снова видеть!» Не успел я толком выйти на улицу, как тут же попал в цепкие лапы Тихона. Судя по мешкам под глазами, дворецкий искренне переживал за меня, впрочем, как и всегда. «Здравствуй, Тихон, привет, бойцы!» Я поздоровался с каждым. «Итак, коротко, чтобы все поняли, я никого не убивал. Жрецы ошиблись, меня отпустили, и дальше все хорошо». «Я на все вопросы ответил?» «Почти, командир!» Дима улыбнулся. «Но остальные мы сдадим потом, а сейчас нам пора на завтрак». «А вот это правильно!» — я кивнул. «Завтрак — это хорошо, завтрак — это полезно. Пошли. Думаю, отряд очень сильно обрадуется, когда поймет, что их любимый куратор вернулся». Судя по взглядам бойцов, это будет не совсем так. Вот только у меня было хорошее настроение, поэтому я сделал вид, что ничего не заметил. А через несколько минут мы были в столовой, где мне пришлось столкнуться с огромным количеством любопытных и даже злых взглядов, обращенных в мою сторону. «Так-так. Значит, не все поверили в мою невиновность, а значит, нужно быть аккуратнее». Демонстративно положив руку на рукоять клинка, я прошел к нашему столу, и вот тут попал в доброжелательную атмосферу. Что парни, что девушки были рады меня видеть. Так что через 5 минут я уже забыл про неприятные взгляды и спокойно ел вместе с остальными, обсуждая с Тихоном будущую тренировку. Когда завтрак закончился, мы направились на наш полигон, и ребята тут же приступили к тренировке, а я остановился на краю, наблюдая за тем, чтобы все шло как надо. В какой-то момент я настолько погрузился в процесс, что не заметил девичью фигуру, что остановилась рядом со мной. «Привет, это ты, Константин Распутин?» Мелодичный голос вырвал меня из размышлений и заставил наконец-то обратить внимание на девушку. «Меня зовут Виктория. Отец сказал, что говорил с тобой насчет меня». «Добрый день, ваше высочество». Я коротко поклонился. «Да, его императорское величество говорил со мной насчет вас». «Можешь называть меня просто Викой». Девушка улыбнулась. «Я совсем не любительница всех этих церемоний, тем более, что ты княжич, так что по статусу почти равен мне». «Хорошо, Вика?» Я кивнул. «Император говорил, что ты любишь убивать демонов, все верно?» «О, не просто люблю, я считаю себя профессионалом в этом деле». Девушка рассмеялась. «А теперь представь мое удивление, когда я узнала, что мне утер нос не кто-то из рода Суворовых, например, или Потемкиных, а княжич Распутин. Скажу честно, поначалу я даже не поверила в то, что ты настолько хорош, но потом, получив доказательства, решила с тобой познакомиться поближе». «Ну и как первые впечатления?» Я усмехнулся. «Не очень-то я подхожу под роль сильного защитника, верно?» «Да нет, как раз такие, как ты, и подходят». Виктория пожала плечами. «Обычные люди представляют себе защитников огромными мужиками с пудовыми кулаками. Вот только это совсем не так. Настоящий защитник чаще всего быстр, а хороший защитник очень быстр. И ты подходишь под эти критерии». Девушка неожиданно подалась почти вплотную ко мне. «А если ты еще и согласишься на спарринг, чтобы проверить наши силы, то я буду тебе очень-очень благодарна». «М-да, только драки с дочкой императора мне не хватало, особенно учитывая наличие ищеек на территории. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет?» «Насколько мне известно, императорский род обладает особой магией. Вот и увидим, насколько эта магия сильна против обычной тени». «Хорошо, но если я увижу, что тебе грозит опасность, бой остановится». Я покачал головой. «Только так, и никак иначе». «Договорились». Виктория усмехнулась. «А теперь погнали. Мне не терпится увидеть, на что ты способен, Константин». Глава 16. Рогатые гости. Мой отряд тут же вышел с полигона, уступая место нам. И судя по их предвкушающим лицам, им было интересно посмотреть, кто победит в этом противостоянии. Мне, если честно, тоже. Ведь императорский род отличался особым даром. Им были подвластны все стихии, и только сложность изучения каждой новой стихии не позволяла этим ребятам превращаться в монстров от мира магии. Каждый представитель рода изучал две, ну, максимум три стихии, и на этом все. Какие выбрала Виктория, я не знал. Да мне и не нужно. Так будет намного интереснее, а спарринг с хорошим противником иногда может очень много дать для понимающего бойца. «Юный господин, я бы рекомендовал вам не растягивать бой. Ко мне подошел Тихон. Ее высочество и правда хороший боец. Боюсь, у вас будет всего лишь пара попыток сделать все как нужно, а дальше она возьмет инициативу в свои руки». «Не переживай, Тихон». Я усмехнулся. «В конце концов, это просто спарринг, не так принципиально, кто победит. У нас тут больше обмен опытом, чем настоящая драка». «Как знаете, юный господин». Дворецкий пожал плечами. «Вот только принцесса вас точно жалеть не будет, в этом я уверен». «Ну да, это жалеть не будет. По взгляду я и сам это прекрасно понимал. Но тем лучше для меня. Схватка на грани — это всегда прекрасно». «Ты еще долго там?» — с усмешкой спросила Виктория. «Давай выходи, или ты больше не хочешь драться?» «Чтобы я, да не хотел драться, быть такого не может». Я рассмеялся. «Если что, сама напросилась, твое высочество, имей в виду». Зайдя на территорию полигона, я махнул Тихону, и тот замкнул купол за моей спиной, отсекая нас от остальных. «Ну давай, принцесса, показывай, на что ты способна». Виктория ощерилась и, взмахнув руками, сделала вокруг себя вихрь из мелких кусочков льда. И мне пришлось очень быстро уходить в сторону, чтобы не получить кучу порезов. Лед в этом плане был довольно опасен. Вот только она ждала этого, и я тут же получил в грудь молнией. Благо, теневой щит справился с этой атакой. Единственное, запас сил просел, но да по-другому было никак. «Ладно, первый выстрел за тобой, красавица. А что ты на это скажешь?» В моих руках появились теневые клинки, а за спиной выросла хищная тень, которая тут же ринулась на принцессу. Вскрикнув от неожиданности, Виктория довольно быстро взяла себя в руки и несколькими ударами развеяла тень. Но этого времени мне хватило, чтобы сблизиться с ней вплотную, и один из кинжалов прошел в опасной близости от ее щеки. «Молодец!» Уйдя из-под удара, девушка показала мне большой палец. «Почти поймал меня». «Почти?» Я усмехнулся. «Нужно лучше следить за тылом, твое высочество». В этот момент две тени положили свои когтистые лапы на плечи принцессы, и я, не выдержав, рассмеялся. «Ну, признаешь поражение?» «Признаю», — с улыбкой кивнула она. «Теперь я понимаю, почему многие гранды боятся твоего деда. С таким даром у него противников, считай, нет». «Ну, не совсем так, но в целом верно». Я пожал плечами. «Но до деда мне далеко. Я всего лишь мастер, а он гранд». «Всего лишь мастер? Это теперь так называется?» Виктория подошла ко мне. «Костя, да в твоем возрасте ты не всего лишь мастер. Ты демонов гений. Люди, бывает, тратят по несколько лет, чтобы получить такой уровень, в отличие от тебя». «Ладно, давай дадим твоим ребятам тренироваться. А то полковник Рыбин сделает мне втык за то, что я мешаю учебному процессу». «Он, конечно, человек хороший, но все, что касается дела, исполняет от и до». «Да, я уже понял». Я покачал головой и кивнул Тихону, после чего тот мгновенно убрал купол, и до нас донеслись восторженные фразочки курсантов. «Понимаю. Учитывая тот факт, что мы были одного возраста с ними, наши уровни казались им недостижимыми, хотя я знал, что это не так, и, кстати, именно поэтому попросил у императора разрешение посещать другие аномалии уровнем выше. Чем больше ядер мы соберем, тем быстрее я прокачаю свой отряд. А потом мы наконец-то возьмемся за закрытие аномалий. Тем более, что я знаю, что делать с ядром. Такое количество силы лишним уж точно не будет. Другой конец Москвы. «Вызывал отец». Михаил вошел в кабинет князя. «Что-то стряслось?» «Садись, сын. Появилась новая задача». Князь недовольно поморщился. «Император приказал нам выделить лучших бойцов для того, чтобы пройтись по ближайшим аномалиям. Государь хочет понять, насколько эффективны наши тренировки. И в связи с этим у меня к тебе вопрос. Как проходит тренировка твоего отряда?» «Ну, неплохо, но в аномалию я бы их пока не посылал». Парень пожал плечами. «Они только-только научились массовым заклинаниям и работе в связке. И то бывают осечки. Так это при учете, что мы на полигоне. А в аномалии, ты сам знаешь, все по-другому. Так что нет, им еще рано». «Это не имеет значения». Князь Суворов встал и подошел к окну. «Завтра утром тебе нужно посетить аномалию с отрядом. Ту, что рядом с Коломной. Я дам тебе 5 защитников рода с уровнем мастер. Но учти, у них не будет права вмешиваться до того момента, пока вы все не попадете в передрягу. Да и тогда лучше бы вам разобраться своими силами, так как с вами будет наблюдатель от императора». «Дурацкая затея, отец». Михаил хоть и не хотел этого говорить, но пришлось. «Я понимаю, что император хочет как можно быстрее получить армию защитников, но это не так работает, ты же знаешь. Я просто положу новичков в аномалии и больше ничего». «Я все понимаю, сын». Князь покачал головой. «Но Распутин уже показал хороший результат, пусть и побывав в маленькой аномалии. И нам нельзя отставать от него. Иначе император может решить, что это дело лучше отдать князю Распутину. А старику нельзя давать такую власть. Иначе все, кто так или иначе участвовал в его изгнании, окажутся под ударом. И да, наш род тоже участвовал в этом процессе. Пусть и не так явно, как остальные, но это ничего не меняет. Поэтому ты возьмешь своих новичков и пойдешь в эту проклятую богами аномалию, ты все понял?» Князь внимательно глянул на сына, и Михаилу пришлось кивнуть. Тут была не просьба, а приказ, причем приказ главы рода. «Хорошо, отец, я пойду туда, но сразу тебе говорю. Мы совершаем большую ошибку, идя на поводу у императора». Михаил покачал головой. «Что, если государь именно этого и хочет добиться? Хочет, чтобы все увидели, что наш род не справляется с задачей?» «Скорее всего, так и есть». Александр кивнул. «Именно поэтому в твоем отряде сегодня появится несколько новых лиц. Их задача будет помочь тебе в аномалии. Только держи язык за зубами. Ведь для всех остальных эти молодые люди будут такими же новичками». Князь усмехнулся. «Или ты думал, что я и правда отправлю тебя на заведомо невыполнимое задание?» «Честно говоря, поначалу я именно так и подумал». Михаил облегченно выдохнул и несмело улыбнулся. «Хорошо, отец, я выполню твой приказ». «Вот и отлично». Александр кивнул. «А теперь иди, у меня еще куча дел, скоро придет твоя сестра. Сам знаешь, на ней тоже довольно большой пласт нашего дела держится». Михаил кивнул и покинул кабинет, после чего Александр тут же убрал улыбку с лица. На самом деле князь Суворов уже и не был рад тому, что согласился возглавить эту армию, но пути назад не было, поэтому князю приходилось выкручиваться всеми возможными способами. Была одна возможность решить все проблемы, и имя этой возможности – князь Разумовский. Но Александр пока не был готов идти на поклон главе тайной стражи, и очень сильно надеялся, что и не придется этого делать. Летняя резиденция императора. Вечер. После ужина я добрался до своей комнаты и решил немного заняться своим источником, когда Черный предупредил меня, что ко мне идет Виктория. Странно, что могло понадобиться девушке в такое позднее время? Пришлось вставать и встречать ее у дверей, пускать цесаревну к себе в комнату я пока что не решился. «О, ты еще не спишь? Прекрасно». Виктория улыбнулась. «Слушай, как ты смотришь на то, чтобы прогуляться немного до одной из аномалий? У меня быстрый автомобиль, а рядом есть хорошее место, куда мы можем проникнуть без особых проблем и поохотиться. А то просто тренироваться — это не так весело, как убивать тварей». «Охотиться ночью?» Я покачал головой. «Виктория, я понимаю, что тут скучно, но ночная охота — не очень хорошая идея. Ночью демоны куда активнее, их больше, а не злее». «Я знаю, не нужно мне читать лекции». Она отмахнулась. «Ну так что, ты со мной?» «Да-да, нет-нет, если что, я и сама поеду, слава богам, мне никто не может этого запретить». Я поморщился, понимая, что она вряд ли откажется от своей затеи. А отпускать цесаревну в ночь, особенно после того, как я пообещал ее отцу присмотреть за ней, плохая затея. А значит, придется ехать. «Хорошо, дай мне 5 минут на сборы». Я покачал головой. «И да, я надеюсь, аномалия близко. Утром мы должны быть уже тут, а еще лучше рано утром, чтобы успеть поспать хотя бы пару часов». «Коломна». Тут же сообщила она мне нашу цель. «Туда час, обратно тоже где-то час. Ну и пару часов поубиваем демонов, так что ты даже успеешь потом выспаться». «Давай, буду ждать тебя внизу». После этих слов она быстрым шагом направилась к лестнице, а я посмотрел на черного, который высунул свою морду из-под кровати. «Хозяин, может, ну ее? Бедовая она какая-то. Вот увидишь, все наперекосяк пойдет». Фамильяр недовольно фыркнул. «А лучше тут побыть, выспаться нормально». «В твоих словах есть резон, хвостатый». Я усмехнулся. «Вот только она дочка императора. И если с ней что-то случится, будет плохо всем, поэтому мы все же поедем. В конце концов, Коломенская аномалия не такая уж и серьезная, насколько мне известно. Опасных демонов там нет, так только старшие разве что, но с этими даже ты справишься теперь». Кот ничего не ответил, а я подхватил рюкзак, который был у меня собран, и меч, лежавший на тумбочке рядом с кроватью. Да, вот так и рушатся планы, когда на горизонте появляется женщина. Справился я быстрее, чем за 5 минут, и, спустившись на первый этаж, увидел, что Виктория тоже подготовилась как надо. В руках девушка держала короткое копье, которым можно было как колоть, так и резать. За плечами у нее был приличного размера рюкзак, а легкий костюм она сменила на легкую броню. «Хорошо. Нет, правда, хорошо. Теперь я вижу, что она не просто говорит, а и впрямь разбирается в вопросе. И через 5 минут мы уже ехали по трассе в сторону Коломны. Этому городу, надо сказать, сильно повезло, что аномалия открылась рядом, но не вплотную. Тогда местные аристы успели вывести свои дружины и отбить первую атаку рогатых. А дальше эта аномалия превратилась в настоящий завод по производству ядер и всего остального. И коломенские защитники считались одними из лучших в стране, так как именно в этой аномалии было больше всего видов демонов. Ну и, честно говоря, им еще повезло, что никаких по-настоящему сильных демонов в этой аномалии не водилось. Иначе сюда бы пришли гиганты вроде Суворовых и быстро оттеснили бы их от кормушки. «А ты немногословен, Костя», — с усмешкой заметила Виктория. «Может, расскажешь что-нибудь, пока мы едем? Дорога пусть и не дальняя, но ехать в тишине — такая себе перспектива». «Спрашивай», — я кивнул. «Если у меня будет ответ на твой вопрос, я дам тебе его». «Каково понимать, что ты мог жить абсолютно по-другому? Будь твой дед посговорчивее, он бы до сих пор оставался бы главой Тайной Стражи, а ты был бы одним из самых влиятельных княжичей в Империи». Цесаревна покачала головой. «Вместо этого же ты был вынужден прожить почти всю свою жизнь в захолустном городке, где из развлечений ровным счетом ничего». «Если честно, плевать». Я улыбнулся. «Ты можешь думать что угодно, но столица мне не нравится. Тут слишком шумно, слишком многолюдно. Все рвутся сюда в надежде оторвать свой кусок, а я давку не люблю. Тобольск же, наоборот, город спокойный, тихий, самое то для подростка, который любит читать книги». «Как-то ты не сильно похож на заучку», — с недоверием произнесла она. «Не бывает такого, чтобы вчерашний книжный червь превратился в настоящего мужчину». «В моем случае все ровно так и произошло. Я пожал плечами. Хочешь — верь, хочешь — нет, но других объяснений у меня для тебя нет. Лучше скажи, почему ты выбрала себе такую жизнь? Ты ведь дочь императора, для тебя в буквальном смысле открыты все двери. Зачем идти в защитники?» «Сила», — сразу же ответила Виктория. «Когда ты убиваешь демонов, ты не просто решаешь проблему для Империи, ты всегда получаешь еще и крупицу силы. Больше тварей — больше силы, все очень просто. Тем более, что мои стихии идеально подходят под это дело». «Ну да, ну да. Лед и молнии — это самое то для убийства тварей. Да и против людей такая смесь довольно действенная». Час спустя. Виктория загнала свой спортивный автомобиль в пустой ангар и, забрав рюкзак и копье, кивнула мне в сторону аномалии, которая светилась в нескольких километрах от нас. «Ну что, пошли?» «Извини, ближе подъезжать не стала, а то найдут еще армейцы мою гончую, а мне оно надо». «Пошли». Я закинул меч на плечо. «Тем более, что тут идти минут 20, а если поторопиться, то и быстрее». «Лучше бегом», — серьезно сказала девушка. Это и дополнительная тренировка, да и расслабленность уйдет. А это самое опасное, что может быть у защитника». После этих слов цесаревна перешла на бег, и мне пришлось присоединиться к ней. Что уже хорошо, бежали мы молча. И через 10 минут уже были возле аномалии, а в 400 метрах от нас виднелась громада бастиона. Там горели огни, и были слышны громкие голоса защитников. «Всегда именно тут и прохожу», — с усмешкой пояснила мне Виктория. «Такую наглость никто не ждет, поэтому тут патрули не особо внимательны». «Ладно, пошли. Тут недалеко есть несколько зданий. Раньше на месте этой аномалии была обширная промышленная зона. Так что строений тут еще много, несмотря на то, что демоны постоянно их разбирают на камни». Я кивнул, и мы аккуратно просочились на территорию аномалии, после чего направились вглубь. Радиус у Коломенской аномалии был небольшой, всего лишь 5 километров. Поэтому я предполагал, что мы довольно быстро найдем себе цель, и не ошибся. Буквально через километр цесаревна остановилась и кивнула мне на пятерку старших демонов, которые копались в развалинах небольшого кирпичного строения. «Атакуем?» И, не дожидаясь моего ответа, девушка рванула вперед, сходу ударив одного рогатого молнией, а на остальных направила пяток ледяных лезвий. «Твою ж мать, быстрая какая, надо это учитывать!» С помощью теней я переместился вплотную к двум демонам и двумя ударами лишил их рогатых голов, а после добрался еще до одного. Но тут мы с принцессой успели одновременно. Мой клинок вонзился твари в шею, а ее копье в грудь. «Ну, пока что ничья», — с улыбкой заметила она, доставая кинжал. «Давай, забираем ядра и идем дальше». «Хозяин, это точно не к добру!» В голове прозвучал голос черного. «Эта девка сумасшедшая! Ты видел, как она кинулась на демонов?» «Потерпи, черный». Я мысленно поморщился. «Лучше идите на разведку, оба. Что-то мне тут не нравится. Есть такое ощущение, что где-то тут нас поджидает большой такой демонический зад. И лучше бы найти его раньше, чем мы в него вляпаемся». Фамильяры немного поворчали, но все же пошли на разведку. А мы, вырезав ядра, направились дальше к центру аномалии. Вот только чем дальше мы заходили, тем меньше демонов встречали. Даже бесы не попадались. А это было очень подозрительно, и только через какое-то время, когда коты наконец-то вернулись, я понял, в чем дело. «Хозяин, беда!» Черный юркнул в мой источник. «Там впереди зиккурат, а рядом с ним суккубы. Похотливые твари тут, хозяин, быть беде!» «М-да». Вот и сходили, мать вашу, на охоту. Глава 17. Плен. «Ты ничего не почувствовал?» Виктория резко повернула голову в мою сторону. «Словно кто-то только что пробежал мимо меня. Дуновение ветра такое странное». «Нет, ничего не почувствовал». Я отрицательно покачал головой. «Слушай, может, назад?» «Все равно твари сегодня что-то маловато, только время зря тратим, а могли бы сейчас спать». Я улыбнулся всем своим видом, показывая, что мне просто неинтересно шататься по аномалии без каких-либо результатов. Девушка собралась была ответить мне, но в этот момент за ее спиной в нескольких метрах появилась фигура демона. И теперь я был уверен, фамильяры не ошиблись, это и правда суккубы. «Ложись!» Это было единственное, что я успел крикнуть, прежде чем метнуть свой клинок. Благо, Виктория оказалась исполнительной девушкой и тут же рухнула на землю буквально за мгновение до того, как хвост суккубы захлестнул бы ее горло. А вот я не промахнулся, и мой клинок впился рогатой твари прямо в грудь четвертого размера, и с хрипом демоница упала на землю, но я знал, это только начало. «Что это, мать твою, только что было?» В голосе цесаревны появились злые нотки, но стоило ей увидеть суккубу, как она тут же замолчала и уставилась на меня вопросительным взглядом. «Я только что спас тебе жизнь, Виктория. А теперь руки в ноги и валим отсюда, пока этих тварей не стало больше». Вытащив клинок из тела, я внимательно глянул на мертвую тварь и мысленно поморщился. Судя по узорам на ее коже, это не простая демоница, а значит, сюда пожаловали прислужницы какого-то сильного владыки. И это совсем не есть хорошо. «Нужно предупредить защитников, нужно связаться с императором. Если эти твари доберутся до бастионов, их сдадут без боя, а дальше начнется настоящий кошмар. Под влиянием хаоса люди сами будут друг друга убивать, а эти рогатые твари останутся в стороне и будут довольны хихикать над глупыми людишками». «Это новый вид демона?» Виктория пропустила мимо ушей мои слова и присела рядом с трупом. «И как ты узнал, куда кидать клинок? Ты что, сталкивался с такими раньше?» «Вика, у нас нет времени все это обсуждать. Нужно покинуть аномалию и предупредить защитников и твоего отца». Я нахмурился. «Эта тварь появилась за твоей спиной мгновенно. А значит, либо она очень быстро двигается, либо тут дело в другом. Так что хватит, сейчас не до изучения новых видов». Развернувшись, я побежал в сторону бастиона, надеясь, что девушка последует за мной, и, в принципе, я не ошибся. Она так и сделала. Вот только далеко мы не смогли уйти. Суккубы встретили нас метрах в 300 от бастиона. 27 демониц, все в татуировках и с горящими глазами, они вышли нам наперерез неожиданно, и я еле успел убрать шею из-под удара, но хвост одной твари все же хлестнул меня по лицу, оставив глубокую борозду. «Твою мать! А это больно, оказывается. Теперь понятно, почему люди так корчились, когда попадали под удар тварей. Я то этих сук был мощным, но, будучи полубогом, я не обращал на это внимания, а вот сейчас пришлось на себе почувствовать все прелести этой хрени. Твою ж, а ведь меня сейчас крутит, и я даже не смогу помочь цесаревне. Оба сдохнем тут, не успев ничего сделать». «Беги!» Я повернул голову к Виктории. «Я задержу их, успей предупредить всех и запомни амулеты от ментального влияния!» «Какой глупый и сладкий человечек, да, сестры?» Одна из демониц сделала несколько шагов вперед, покачивая бедрами. «Ни ты, ни твоя подружка никуда не уйдете отсюда. Нам нужны ваши души, и мы их получим. Сестры, взять их!» Она указала когтистым пальцем на меня. «А вот хрен тебе, похотливая сука!» «Не все так просто, как ты думаешь». Схватившись за клинок, я мгновенно переместился к ближайшей суккубе и попытался отрезать голову, но тварь оказалась слишком быстрой, так что дотянулся я только до руки, но даже так тварь заверещала, словно ей на голову вылили ведро расплавленного серебра. Будь я в норме, я бы даже обрадовался. Но, увы, меня качало из стороны в сторону, я вот-вот потеряю сознание, и только усилием воли я до сих пор держался на ногах. К моей радости, Виктория оказалась умной девушкой и не стала играть в героиню. А что есть силы, рванула к выходу из аномалии. Одна рогатая тварь было дернулась за ней, но меня хватило на еще одно перемещение тенями, и я не дал твари добраться до цесаревны. «Какой упорный человечек!» С удивлением сказала главная суккуба. «Яд у него в крови, но вместо того, чтобы припасть к нашим ногам и целовать их, он до сих пор держится на ногах». «Сильная воля. Давно я такого не встречала». Она внимательно уставилась на меня, но выдавать свое прошлое я не собирался. Если эти твари узнают, кто перед ними, меня тут же отправят к их владыке, а сейчас встречаться с таким монстром я не собирался. Сделав еще несколько взмахов клинком, я на секунду потерял ориентацию, и рогатые воспользовались этим, повалив меня с ног. Перед тем, как окончательно потерять сознание, я услышал, как главная суккуба приказала своим товаркам не трогать меня, мол, такая сильная жертва как раз подойдет для конечной точки ритуала. Я мысленно улыбнулся, а потом мой разум провалился в темноту. Виктория выбежала за пределы аномалии, но только добравшись до автомобиля, позволила себе выдохнуть, да и то с опаской. Девушка мучила совесть. Ведь, по сути, она бросила Константина в аномалии, сама же его туда приведя, но, вспомнив последний взгляд парня, Виктория взяла себя в руки и, вытащив из бардачка ведон, набрала отцу. «Вика, только не говори, что ты попала в очередную передрягу!» Император ответил почти мгновенно. «Отец, беда!» Вика с трудом сдерживала слезы. «Мы с Константином Распутиным решили прогуляться по Коломенской аномалии, но тут столкнулись с новым видом тварей, и мне пришлось бежать. Он сказал поднимать защитников и что нужны амулеты против ментального воздействия». «С тобой все в порядке?» Император мигом собрался, и из его голоса исчезли нотки усталости. «И где княжич Распутин?» «Со мной все хорошо, отец», — тихо сказала девушка. «А Константин остался прикрывать мое бегство, и я не знаю, что с ним дальше случилось». «Проклятие!» — выругался Алексей. «Так, Вика, едешь сейчас ко мне, остальное я все сделаю. И не вздумай соваться в аномалию, ты меня поняла? Хватит с тебя того, что ты парня туда завела. И молись всем богам, чтобы он был жив. Иначе его дед будет очень зол. А ты знаешь, на что способен князь Распутин, когда у него нет настроения? Давай руки в ноги и дуй в сторону дворца». На этом разговор закончился, а Виктория села в машину, но еще несколько минут думала, что ей делать, и в итоге решилась. «Пусть отец злится, у него есть полное право, но бросать парня вот так нельзя. Защитники должны вытаскивать друг друга, а не бежать, словно крысы. И она поступит так, как велят ей правила». Девушка вышла и, взяв копье, пошла обратно в сторону аномалии. В конце концов, этих тварей можно убить, и она это сделает. Императорский дворец. «Наставник, у нас появилась проблема». Дождавшись, пока князь Распутин ответит, император собрался с мыслями и заговорил. «Ваш внук и моя дочь, они сунулись в Коломенскую аномалию, и, по словам Вики, там появились какие-то новые твари. Она смогла уйти, а Константин остался прикрывать ее отход. Я уже поднял на ноги всех ближайших защитников, в скором времени туда двинется и императорская гвардия». «Плохая новость, Алексей!» Владимир Николаевич скрипнул зубами. «Ну да мой внук не сопляк уже, а взрослый мужчина. И если он сделал такой выбор, я не буду винить никого в случившемся. К сожалению, я успею добраться до столицы только завтра к обеду. Постарайся сделать все, чтобы вытащить Костю к этому моменту. Сам знаешь, за мной не заржавеет». «Постараюсь, наставник». Император облегченно выдохнул. «Ваш внук серьезный молодой человек, думаю, у него был план». «Будем надеяться, Алексей», — как-то тихо ответил Распутин. «Он последний из моего рода, ты сам это прекрасно знаешь». «Знаю, наставник». Император тяжело вздохнул. «И я сделаю все, чтобы вернуть твоего внука в целости и сохранности». Коломенская аномалия. Суккубы с небольшим интересом наблюдали за тем, как дикие демоны собирают зиккурат для открытия портала. Попав в этот мир, они поняли, что кроме людишек тут больше никого нет, и даже последняя схватка с этим глупым человеком показала, что несмотря на то, что они не боевые особи, даже так у людей нет никаких шансов. «Старшая, а ты уверена, что одного человека хватит для конечной жертвы?» Одна из суккуб подошла к старшей. «Как по мне, маловато. Он, конечно, силен, но одной души для полноценного портала не хватит». «О, не переживай, дорогая. Я уверена, за этим человеком придут». Демоница обворожительно улыбнулась, показав свои аккуратные клыки. «Судя по всему, это непростой человек. Кто-то из местных аристократов, а значит, нам осталось только ждать, когда люди сами сунутся в нашу ловушку, а потом захлопнуть ее». «Хорошо, старшая». Суккуба кивнула. «Тогда я прикажу усилить наблюдение за этими странными башнями. Сама же буду патрулировать окрестности, чтобы не пропустить врагов к нам». «Хозяин!» Черный появился рядом со сгустком моего сознания, как всегда неожиданно. «Ты был прав, они собираются ждать, пока в аномалию сунутся другие люди, чтобы принести их в жертву». «Неудивительно». Я хмыкнул. «У суккуб всегда было мало своей силы, но зато эти похотливые суки умеют выжимать души досуха. 20-30 человек хватит, чтобы открыть устойчивый портал. А дальше попрет уже легион, и мы получим полноценное вторжение около столицы». «Твою ж мать, нельзя допустить, чтобы демоны добрались до города. Там несколько миллионов жителей. Да этого хватит, чтобы открыть портал для самого хаоса. Тогда вся планета потонет в крови. Белый». «Да, хозяин». Рядом с черным появился второй фамильяр. «Яд я почти вывел из твоего организма, но даже если ты сейчас придешь в себя, то будешь очень слабым, твоих сил не хватит, чтобы уничтожить тварей». «Сам знаю». Я мысленно поморщился. «Но мне нужно прийти в себя. В конце концов, есть магия крови. Пусть я не уничтожу их всех, но хотя бы смогу убраться подальше. А там уже что-нибудь придумать. Да и вообще, в моих карманах были ядра. Ты можешь вытащить силу из них?» «В теории, да», — замялся Белый. «Но я не уверен, что хаос — это то, что тебе нужно сейчас, хозяин. Сам знаешь, яд суккуб тоже из хаоса состоит. Как бы и не сделать хуже». «Так ты же сказал, что вывел яд, а значит, мне ничего не будет». Я внимательно посмотрел на Белого. «Давай, делай все, что можно. Мне нужно в течение часа прийти в себя, пока в аномалию не сунулись обычные люди. Если они попадут в руки к суккубам, это, считай, еще одно вторжение. А сейчас у нас нет сил для того, чтобы отразить его. Ты понимаешь?» «Понимаю». Белый недовольно фыркнул. «Но мне не нравится, что ты, хозяин, так рискуешь своей жизнью. Какое тебе дело до этих людишек? Они умрут или от лап демонов, или от старости. В конце концов, разницы особо нет». «А ну делай, что сказал хозяин!» Черный укусил Белого за ухо. «И хватит всех учить, как надо жить!» «Ты всего лишь фамильяр, как и я. Вспомни, для чего ты создан!» Белый в ответ яростно зашипел, но против черного он все же не тянул. Тот был заточен под бой и очень быстро мог уложить любого из моих 6 фамильяров. Разве что с рыжим ему пришлось бы повозиться, у того был свой особый талант. Вдруг черный замер, после чего исчез, а через несколько минут вернулся с недовольной мордой. «Ну давай, добей меня». Я глянул на него. «Что там еще случилось?» «Эту девку привели хозяин. Ей не хватило ума не соваться в аномалию. И выходит, что ты и правда зря рисковал жизнью», — недовольно сказал черный. «Никогда не понимал этих человеческих самок. Как можно быть настолько глупыми?» «Не суди ее строго, черный. Она еще молодая». Я усмехнулся. «Но зато теперь у нас еще больше стимула справиться с задачей. Если дочка императора умрет, а я нет, нашему роду хана. И тут дело не в императоре. Тот как раз-таки будет нас защищать, а вот те, у кого были планы на эту девушку, будут мстить. И таких, я подозреваю, достаточно. Давай, поторопи Белого, пусть поспешит. У нас все меньше и меньше времени». Виктория смотрела на бессознательного Константина и кляла себя последними словами. Вот зачем она вернулась? Чем она сейчас поможет парню, если лежит рядом с ним и даже двинуться не может? И ведь, по сути, второй раз попалась в ловушку, успела лишь одну демоницу ткнуть копьем, и то не смертельно. А потом ее свалили с ног и прицепили на шею какой-то ошейник, после чего она перестала чувствовать свой источник. Нет, девушка и без магии кое-что могла. Вот только на этом демоницы не ограничились. Ей крепко связали руки и ноги, да так, что она их почти не чувствовала. А это значит, что даже освободись она сейчас, сделать ничего не сможет. Даже стоять на ногах толком не получится. Про драку даже не стоит думать. Вдруг девушка обратила внимание на белое пятно рядом с Константином и, приглядевшись, поняла, что это кот, пушистый такой, с чистой шерстью и желтыми глазами. Котяра глянул на нее, что-то недовольно прошипел, а потом принялся дальше возиться с княжичем. Причем, судя по всему, он был разумен, да еще и магией обладал. Девушка отчетливо видела магические всполохи рядом с телом парня, но ничего не понимала. Откуда у Распутина фамильяр, да еще такой сильный? Бред, не иначе. Но ведь этот бред сейчас был перед ней. Двигался, что-то там делал. Не стоит так рассматривать Белого, он не любит чужое внимание. Слабый голос заставил Викторию вздрогнуть, и только после этого она обратила внимание, что Константин пришел в себя и внимательно рассматривал ошейник на ее шее. Дело плохо. Я смотрел на ошейник против магии. И почему ты не захотела уезжать? Я же знаю, ты смогла выбраться, так почему не ушла? Защитники не должны бросать своих. Глухим голосом ответила она. Вот я и решила не бросать тебя. Не переживай, я все передала отцу. Он наверняка уже поднял на ноги всех, кого только можно. Глупо. Я усмехнулся. А если бы тебя убили? С чего ты решила, что нужна демоницам? Они вполне могли тебя убить и выпить твою душу. Тем более, что ты девушка красивая. Для этих тварей ты как деликатес. «Но не убили же». Она попыталась улыбнуться, но я видел, как ей было больно. «Скажи, Костя». Голос Виктории дрогнул. «Ты сможешь нас вытащить?» «Как раз этим я сейчас и занимаюсь». Почувствовав, как черный порвал ремень, которым мне связывали руки, я наконец-то присел и первым делом потянулся к мечу, который, на удивление, оказался рядом. Силы, правда, было не так много. Источник был наполовину пуст, и это с учетом, что белый все же использовал ядра. А еще в теле была такая неприятная слабость, словно я лежал год не двигаясь, и все мои мышцы превратились в непонятную жижу. Бррр, ненавижу это ощущение. Ремень на ногах я уже перерубил сам, после чего занялся Викторией. Вот только девушка не могла даже стоять без чужой помощи, а нам нужно было бежать, и как можно быстрее. И ведь не бросишь ее тут. Император отнесся ко мне хорошо, встал на мою сторону в конфликте с храмовниками. Я не настолько свинья, чтобы бросить его дочь, а значит, придется воевать. Так, теперь главное не допускать тварей близко к себе, а еще лучше для начала узнать, кто где находится. Отдав черному нужный приказ, я начал растирать Виктории конечности, и через какое-то время ее руки начали краснеть. А значит, не все так плохо, кровь циркулирует, сосуды в норме. Где-то через 3 минуты вернулся черный и сообщил мне, что рядом только 4 суккубы, но все они сильные, и фамильяр побоялся близко к ним соваться. «Ничего. Я мысленно усмехнулся. «Присмотришь за ней?» Я кивнул на Вику, которая пожирала взглядом второго фамильяра. «А я пока пойду грохну парочку сук, так сказать, кровь за кровь». «Хорошо, хозяин», — немного недовольно ответил.